Конечная остановка. Объект для множества шуток и повод для улыбок. Заднее место показывает характер в неожиданных местах. Одним из них может быть ваша спальня. Вызывает ли это у вас и у него удовольствие, смех или откровенную тревогу, важно обсудить проблему деликатно, с пониманием и некоторой долей юмора. Так что обнажим донышко. Как мы обсуждали ранее, ягодицы изобилуют нервными окончаниями, составляя самую большую, помимо гениталий, эрогенную зону мужского тела. Даже поверхностный массаж выведет его сенсорное восприятие за пределы нервных окончаний в его половом члене для более глубокого, более полноценного глобального оргазма, которого он никогда не сможет достичь самостоятельно. Этого можно добиться простым добавлением пульсирующих движений пальцами по его ягодицам, когда вы берете его член в рот. С помощью нескольких сжатий, постукиваний или шлепков, добавленных для разнообразия. Еще это можно сделать для того, чтобы раскочегарить старую добрую миссионерскую позицию, крепко сжимая его задницу в своих руках, чтобы контролировать и ограничивать его движение. Таким образом, добавляя момент доминирования. Прижмите ладони к его ягодицам и применяйте различную степень давления, используя вместо толчков технику сжатия и расслабления лобково-копчиковой мышцы для сохранения контроля. Это позволит ему расслабиться. Насколько он позволит вам углубиться и проникнуть за закрытые ворота на священную территорию, будет зависеть в значительной степени от вашего собственного уровня комфорта и ощущения мастерства. Или господства. Пусть он видит, что вы знаете, что делаете. И, это гораздо важнее, что вы от этого кайфуете. И что вы хотите, чтобы он сдался на ваше умелое попечение. Чем больше вы способны проецировать позитивное чувство возбуждения, удовольствия и приключений, тем больше вероятность, что он откроется для более богатого и даже неизведанного опыта. Но перед тем, как туда отправиться, сделайте все возможное, чтобы уменьшить беспокойство, которое может у вас присутствовать в отношении гигиены, что, безусловно, является главной оговоркой, которую высказывают мои пациентки в отношении поездки на юг. А еще лучше сделайте чистоту, захватывающей частью вашей рутины. Разденьте его догола, оставаясь полуодетой, в нижнем белье, и отправьте его в душ или в ванну. Затем медленно намыльте его и вымойте с головы до ног. Теплая вода поможет ему расслабиться, что очень важно для экскурсии на заднюю сторону, и сосредоточит его на чувственном наслаждении, а не на состоянии возбуждения и эрекции. Может быть, вам захочется посмотреть, как он моется, направляя его движение и говоря ему, когда ему разрешается начинать и останавливаться. Это нажмет на его и ваши кнопки запуска, включив главные темы вуайеризма, эксгибиционизма и доминирования в процесс купания. Попробуйте связать его руки за спиной или завязать ему глаза, пока вы моете его, чтобы добавить подчинение и перекрыть рейтинг большой четверки. Помните, однако, что вы создаете желание и глобальное чувство возбуждения, а не сосредотачивайтесь на его эрекции. Дав ему понять, что вам не важно, есть у него эрекция или ее нет, вы позволите ему расслабиться и насладиться полноценным телесным и внетелесным опытом. Теперь, когда он раздет и отполирован, пришло время немного потанцевать щека к щеке. Большинство мужчин разрешит хотя бы немного простимулировать их сокровенное место или промежность, которая представляет собой мягкую, как подушка, область, расположенную между его яичками и анусом, и в положительном смысле просто лопается от приносящих удовольствие нервных окончаний. добавляя нежные щекочущие движения пальцами во время орального удовлетворения, вы в 10 раз усилите его возбуждение. На самом деле обязательно следите за тем, насколько он близок к точке невозврата, чтобы не вести его слишком быстро по дуге возбуждения. Вы можете также стимулировать его сокровенное место трепещущим языком, пока вы доставляете ему удовольствие своей рукой. Опять-таки, решительно сохраняйте контроль. Вы также можете добавить небольшой вибратор, потерев его по промежности и наблюдая, как он благодарно сотрясается. Скажите ему, как вам нравится наблюдать за ним и заставлять его ждать. Пусть он будет уверен в вашем желании и способности удерживать контроль. Продолжая свое путешествие во тьму, вы можете вскоре столкнуться с небольшим сопротивлением. Всегда уважайте его границы. Особенно, позвольте добавить, если ваш непослушный мальчик в наручниках, связан или с повязкой на глазах. Но помните, что ваше собственное чувство желания, комфорта и контроля лучше всего позволит вам прокладывать свой путь. Если он позволит, будь то во время первой встречи или в последующем путешествии, слегка стимулируйте его анус языком или пальцами. Эта область чрезвычайно нежна, поэтому будьте осторожны, иначе будете изгнаны. Лизните наружный выступ или ободок его ануса, или аккуратно помассируйте его подушечками пальцев. Никаких острых ногтей, дамочки! Это сделает обычную мастурбацию руками или минет первоклассным приключением. Следует также отметить, что, получив позволение стимулировать его здесь, вы открываете новые пути доверия и укрепляете эмоциональную близость. Так что не торопитесь и исследуйте, используя ролевые игры, фантазии, похабные разговоры и постоянный зрительный контакт. Последний рубеж вашего путешествия — проникновение. Опять же, если он позволит, и только если вам это тоже нравится, только если вы желаете этого. Я хочу воспользоваться моментом, чтобы обсудить другую общую проблему, которую мои пациенты высказывают на протяжении многих лет. На втором месте после чистоты многие женщины не могут и мысли допустить о проникновении в своих партнеров из-за странной социальной стигмы, приравнивающей анальную стимуляцию к гомосексуальности и, следовательно, лишению мужского достоинства. Я так сильно возражаю против этой точки зрения, что даже не знаю, с чего начать. Вне зависимости от гомофобии, эта ассоциация весьма красноречиво говорит о нашем ограниченном взгляде на гетеросексуальность, основанном на совокуплении пениса и вагины. Ни одна часть тела не относится к какой-либо сексуальной ориентации. Грудь — это не место происхождения натуралов, независимо от того, насколько они склонны так думать. А задницы не являются местом наслаждения исключительно геев. Я прошу вас заглянуть внутрь себя, пересмотреть любые свои невежественные представления и приложить все усилия к тому, чтобы переосмыслить свои ограниченные и ограничивающие вас взгляды на его тело и ваше собственное, чтобы сделать его территорией для бесконечного исследования и удовольствия, территорией, полностью открытой для изучения, невероятно чувственной и абсолютно сексуальной. Итак, если вы и ваш партнер готовы продолжить это путешествие, для начала анального проникновения вам следует сочетать стимуляцию пальцами и ртом, поскольку это обеспечивает необходимую смазку, а также чрезвычайно приятные ощущения. Настройтесь на его ритм и поместите подушечку одного пальца, опять же, никаких ногтей, на его анальное отверстие. Только когда вы почувствуете, что он расслабился и раскрылся, поверьте мне, почувствуйте. Осторожно подтолкните свой палец внутрь и оставьте его там неподвижно. Продолжайте лизать его промежность и анальный гребень, слегка вибрируя пальцем, не продвигая его дальше. когда вы чувствуете, что он открывается больше и или сжимается, что он в идеале будет делать в какой-то момент, очень осторожно проталкивайте его дальше. Медленно продолжайте, пока не вставите палец на 5 см в его анус, прижимаясь вперед к стенке его промежности. Поздравляем вас, друзья! Вы попали в его точку G, охраняемое золотое сокровище. Как только он почувствует себя комфортно, вы сможете продолжать проникать в него, посасывая и поглаживая его яички, промежность и пенис, пока он не будет готов испытать захватывающий оргазм. Как всегда, не торопитесь и заставьте его ждать. Настоятельно советую вам сначала держать палец в его анусе, а не толкать его туда-сюда. Медленно перемещайте его вперед и назад и из стороны в сторону, постукивая по его точке G. Вы можете добавлять более длинные проникающие движения для разнообразия, когда он явно готов, или добавить небольшой вибратор или анальную пробку. Но помните, его точка G находится внутри, так что не надо воображать себя Рэмбо и проделывать с ним все то, что он, возможно, делал с вами. Нам здесь не нужны толчки. Чтобы сделать это не только впечатляющим, но и эмоционально значимым подчинением вашей силе, будьте нежной, чувствительной и совершенно непоколебимой в плане контроля. Помните, если заставить его просить или умолять, связать его, сжимать его соски и поглаживать ему грудь, это поможет сделать оргазм эпическим, таким, который он никогда не забудет и захочет повторить, с новыми захватывающими поворотами в прямом и переносном смысле. Кроме того, и это главное, он может потерять свою эрекцию. Некоторые мужчины из-за совокупности психологических и физиологических причин не могут поддерживать полную эрекцию при проникновении внутрь. Пусть это не мешает вашему путешествию и не заставляет его этого стесняться. Продолжайте, сестра, заставьте его ждать. Наращивайте напряжение по всему его телу. И когда он, наконец, взмоет на орбиту, он определенно поблагодарит вас за это много раз, уткнувшись головой меж ваших бедер. То есть, как только он оправится от своего посторгазмического ступора. Последнее замечание о вашем собственном драгоценном, возможно, нетронутом заднем месте. Если вам интересно впервые попробовать анальный секс, несколько предостерегающих слов избавят вас от большого дискомфорта впоследствии. Подумайте о том, чтобы выпить стаканчик или 3 спиртного. Пусть он разогреет вас, делая массаж промежности, пока он доставляет вам оральное удовольствие. Сразу после оргазма попросите его аккуратно вставить палец, облизывая окружающую область, постепенно добавляя еще один. Когда вы будете готовы перейти к следующему шагу и не секундой ранее, дайте ему знать. Обязательно используйте много, я имею в виду действительно много смазки. И вот самый важный последний шаг. Не позволяйте ему совершать толчки. Ни разу, ни чуть-чуть, совсем. Пусть он прижмет головку своего эрегированного члена к вашему анальному отверстию. Тогда своей собственной рукой введите его в себя. Медленно сдайте назад и введите его внутрь. Он должен оставаться неподвижным, а вы должны руководить действием. Как только он полностью в вас войдет, для чего может потребоваться больше предварительной смазки и любви и больше спиртного, позвольте ему медленно раскачивать членом вперед-назад. Когда вы будете готовы, медленно придайте движениям необходимый импульс. И все же я настоятельно рекомендую вместо этого вам самим двигаться вперед и назад и полностью избежать толчков. Если больно, остановитесь. Дамы, имейте в виду, что-то, что входит, должно выйти. Если он кончит внутрь вас, ожидайте, что это из вас выйдет позже. И на этой нежной ноте я желаю вам и вашим ягодицам всего наилучшего.